Я бы даже отметил, что сказала она это каким-то профессиональным тоном, словно бы заучено, повторяя одни и те же слова уже в сотый раз. Нас с Митькой практически запихали в старый допотопный шкаф, стоящий в углу. Хотя вроде бы в русской сказочной реальности шкафы не использовали, там все больше сундуки были, как помнится. Но нас сунули именно в шкаф. И, кстати, жутко неудобно сунули. Мы с Митей оказались сплюснуты в таких позах. «Заходи, друг любезный, муж мой верный. Как летал, гулял, чего на свете Божьем видывал?» — раздался елейный голосок, заперший нас хозяйки. «Много я летал, вылетал, по всему свету гулял, гуливал, сголодался, стосковался весь», — ответил незнакомый мужской голос. Мы с Митькой затаили дыхание. «Ой, какой гусь! Какой стол! Какая жена моя красавица-хозяюшка! Что? Что-то тут русским духом пахнет!» «Митя!» — сквозь зубы зарычал я. «Не-не, Никита Иванович!» — уперся он. «Не я это! Мне хоть и страшно, но воздух не испортил, держусь, а!» «И что ты, мил дружочек!» — вплелась девушка, явно пытаясь нас защитить. «Что ты? Пойди по Святой Руси гуливал, вот тебе русский дух повсюду и чудится!» «Ой, а не врешь ли? Не лукавишь мне, Святовдотьюшка?» «Вот, стало быть, как ее кличут!» — прошептал поверх моей фуражки вспотевший Митя. «Дунька, значит? А дуньки, они хитрые!» «В смысле?» «Небось, отмажет!» — прояснил он, но не прокатило. «Чую! Чую русский дух!» — громко вскричал мужской голос. «Не хочу более мяса гусиного! Хочу человечьего!» «Мама!» — в один голос простонали мы с Митькой. «Так, стоп! Еще раз! Да ты, поди, милый, по Руси-то летал, полетывал, русским духом надышался, вот он тебе и мерещится!» Почти слово в слово мягко повторил женский голос, и вслед за этим раздался долгий звук поцелуя. «Я ж говорил, что отмажет!» — чуть ли не со счастливыми слезами протянул мой младший сотрудник. «Ух ты ж мне, жена коварная, девица лукавая, баба обманная!» — тут же взревел мужской бас. «Опять за старое взялась, да в шкафу любовничков прячешь! Вот я вам уже задам!» Чего уже он нам задаст, думать как-то не хотелось. Поэтому, как только неизвестный шагнул к шкафу, мы, не сговариваясь, ударили плечом в створки. Эффект превзошел все ожидания. «Еть!» — только и успел чирикнуть утерянную букву русского алфавита невысокий усатый мужичок в черной рубахе и штанах с люрексом. Авдотьин, как я понимаю, муж, перелетел через стол, сбил герань на подоконнике и замер у стены лаковыми сапогами вверх. Господи, да в нем полезного росту метр с кепкой в прыжке. Стыдобат какая! «Грех на вас, Никита Иванович!» — удовлетворенно отметил мой напарник, вежливо выпихивая меня пузом из шкафа. «За что прибили недомерка женатого? Хозяюшку нашу ласковую вдовой оставили. Эх, провалиться мне со стыда, как сотруднику милиции!» Я даже не стал на него отвлекаться. В следующий раз дам по башке. Сейчас были дела поважнее. «Ай, на кого ж ты меня покинул?» Скрестив руки на груди, привычно загласила Авдотья. Я отодвинул ее в сторону, перевел мужичка в вертикальное положение, похлопал по щекам и начал обмахивать бабкиным полотенцем. Сморчок с усиками отказывался приходить в сознание, зато хозяйка мигом перестала орать. Резко, как будто ее колонки просто отключили от питания. «Матушкина ширинка?» «Это полотенце», — поправил я на всякий случай. Однако Авдотья выхватила у меня из рук бабкин подарок. «Откуда у вас это?» «Баба-яга дала. Мы с Митей живем у нее на квартире. В смысле, там, наверху, в Лукошкине. Первое отделение милиции открыто именно в тереме Яги». «Матушки моей!» — тихо склонила голову хозяйка, а ее побитый муж резко перестал притворяться и, бодро хлопнув в ладоши, заявил. «А не выпить ли нам по сему редкому случаю? Уж больно нечасто к нам в избу гости от любимой тещи заглядывают, а?» Ну, как вы понимаете, вскоре мы сидели за общим столом, успешно забыв о наказе «ничего не есть», и после подробного рассказа о жизни нашей эксперт-криминалистки с бородавкой на носу, я, наконец, смог перейти к делу. Далее сухо и по существу. Зять бабуленьки и гуленьки, явно полукриминальный элемент, носил воровскую кличку «Ворон». Как я понимаю, он умел оборачиваться этой самой птицей, летал в верхний мир и тырил там все, что был в силах унести. Правда, подобное поведение больше приличествовало сороке, но не мне судить их семейку. Тем более, что тот же ворон честно пытался нам помочь. Про змея лютого мне известно мало, на разных высотах мы с ним парим. Да и небезопасно мне к нему близко подлетать, еще в штопор завертит. Законы аэродинамики, пояснил я любопытному Митяю. Воздушный поток от большего объекта создает вихревую воронку, в которую может быть затянута более мелкая посудина. Ворон, кстати, ни капли не обиделся на сравнение с посудиной и продолжал, закусив грибочком. «Летает он, гад, быстро. Крылья вострит на запад. Далеко ли, близко, не ведаю». «То есть, может, и менять курс?» «Этот все может. Бывает, летит себе, никого не трогает. А бывает, и огнем в кого плюнет. Не по делу, а так, шутки ради, а ли от настроения поганого». «Почему мы раньше его не видели?» «Змей своим умом живет, никому не сложит. Может, в своих хоромах спать да не ночь, не две, а хоть целых 100 лет. У него с того сна только сила прибавляется». Я взял этот момент на заметку. Быть может, злодей потому и меняет женщин, что те попросту не дают ему выспаться? «А более мне про того змея ничего и неведомо», — развел руками хозяин, привстал, сунул руку в штаны, пошарил сзади и вытащил нам здоровенное воронье перо. «Надо вам, гости милицейские, к моему брату названному идти. Он на Дунькиной сестрице женат, так что по-любому растеща одна, стал быть, родня. Да только там ширинка вам не поможет». «Это полотенце», — зачем-то уперся я. «Перо мое держи. Как пред братцем моим названным махнешь, так проси у него, чего хочешь». Я понял, что нам деликатно указывают на дверь. Пока прям не послали по известному маршруту, оставалось лишь поблагодарить за содействие, быстро собраться и, утянув за собой напарника, покинуть дом супругов Воронов. Митяй, кстати, упирался изо всех сил, ноя, что хозяйка якобы делала ему из-под стола тайные знаки интимного характера, показывая то на веник, то на ухват, то на скалку. Лично я бы интерпретировал это, как вы метаетесь, не то схлопочете, но у парня были какие-то иные ассоциации. До жилища второй дочери Еги дошли довольно быстро. Поднялись на пригорок, а уже там, за перелеском, виднелся сизый дым из печной трубы. Пошли, что делать. «А какая бабуля-то у нас таинственная! Это ж надо! Сколько времени в одной опергруппе служим, а она ни разу и словом о дочерях своих не обмолвилась. Врала, дескать, всю жизнь ни детей, ни плетей. С чего бы так, Никита Иванович? Не что она их стыдится, аля они от нее нос воротят». Я молча пожимал плечами. Сколько помню русские народные сказки, личная жизнь Бабы-Яги всегда была покрыта тайной. Кто-то считал ее дочерью или даже бывшей женой Кощея Бессмертного. Но мы-то точно знаем, что это не так. Видели их вместе. Антагонисты круче, чем Куба и США. Кто-то писал, будто бы наша Яга была первой языческой богиней и занималась безотказным сексом в бане с каждым заезжим гостем во имя плодородия и разнообразия кровей. Повтори этот умник свою версию в лицо нашей бабушки — и хранили бы потом лишь обугленные подошвы от ботинок теоретика. И то не факт, может, даже и пепла бы не осталось. Кто-то искренне почитал бабулю-людоедкой, специализирующейся в основном на женщинах и детях. Уверен, что и это вранье. Да, характер моей домохозяйки порой как гвоздь в табурете. Раз сядешь и с воплем вверх на полметра, но детей бабка любила. Даже на самых хулиганских уличных мальчишек голос не повышала. А девчонкам так еще и петушка на палочке дарила, не задумываясь. и дети соседские к ней тянулись, чувствовали ее доброту, хотя родители, конечно, пугали, вот ежели не будешь слушаться, придет баба-яга к стенам нога и заберет тебя в милицию.